Конечно, у меня была какая-то одна тема, но так как сегодня у вас молитва, и основная тема, она будет уделяться освящению, потому что завтра будет трапеза Господня совершаться, хлебопреломление, поэтому я немножко на эту тему и скажу, немножко отменю то, что хотел говорить новое, но повторю то, что я сегодня уже говорил в одном месте, потому что это очень важно, принять участие в трапезе Господней. Знаете, Писание нас предупреждает, и там очень серьезные последствия, что мы и не останемся такими, какие есть, когда примем участие в трапезе Господней. Писание говорит, сиди достойно, то помните, что написано. За это многие из вас немощны и больные, и умирают. И немало умирают. Потому что если бы судили сами себя, то не были бы судимы. Что это значит? Это значит, осудили бы себя, покаялись бы. Или чистые пошли бы, или вообще не участвовали бы. Потому что не можем. Есть причины на это. Поэтому я знаю, что не все так просто, не все так легко. Писание говорит, и это мы понимаем, что некоторые явные, а другие открываются когда? Впоследствии. И не всегда все сразу видно. А перед Господом грех же есть грех, правда? Видел ты или не видел, но если он на тебе есть, то он есть. Я иногда говорю на тему о суете. Это вот такой грех, который мы не замечаем сразу сейчас. Мы не всегда правильно суету называем суетой, говорим работой, мы говорим суетились, а суета и работа – это две разные вещи. Христос, наоборот, говорил нам работать, но не говорил суетиться. Он не говорил суетиться. И потом мы иногда не понимаем эти вещи. И может быть, сегодня кто-то увидит, но самое главное, уже что было, то было. Но мы хотели бы вернуть в нашей жизни, но уже не вернем, правда? Если бы пришлось жить второй раз, и уже с сегодняшним разумом, то уже так не жили бы. Ну, а жить так, как жили раньше, с тем же разумом, то и не стоит. То и не стоит. А он, наверное, повторно был такой, был бы такой же у нас. То сегодня мы уже стали мудрее со временем, уже так не сделали бы. И, наверное, я напомню один из групп, который суетой называется. И мы никогда не каялись, наверное, в суете, да? Мы просили, говорили, поссорилась, помолитесь, пусть Бог меня простит. Или еще что-нибудь. А суета, ой, говорю, суета, суетой, томление духа. Как будто то, что-то такое совершенно неважное и не нужно. Это что-то. А между тем Писание говорит, вы искуплены от суетной жизни чем? Драгоценной кровью Христа. Если бы написано о духовной жизни, нам это более понятно. А от суетной жизни мы не привыкли серьезно относиться к суете. А между прочим, суета имеет очень красивое лицо. Вот почему мы ее часто не различаем. Только уже впоследствии говорим, а зачем мне надо было то делать? У вас когда-нибудь было? Когда делали, так надо было. Рвались, преодолевали трудности, спорили. Когда говорили, не надо, ну сделали. Потом прошел, говорит, а зачем? Это же напрасно. Ничего ж от этого не поменялось. Вы меня понимаете, о чем я говорю? Было когда-нибудь такое? Часто. И часто бывало. И Соломон говорит так, Екклесиаста, тот же самый Соломон. Екклесиаста, Соломон, это царь в Иерусалиме и так далее. И тогда, помните, он сказал, что я дома строил, садил виноградники, помните, служанок заводил, играл, пел. Вы помните это место? А потом глянул и сказал, а это ж суета и томление духа. Как? Разве нам это не надо? Разве не надо где-то жить? Разве нам кусок хлеба не надо? Надо. И вот как разобраться, что надо и что не надо? Ну, чтобы было понятно, я приведу один пример. Когда я был у одного бабушки и дедушки дома после собрания. У них такой большой дом, много комнат. Ну, я так, я вообще-то не считал эти комнаты. Ну, просто говорю, там посиди, покуда это самое. А им показалось, что я считаю что-то. Говорят, ты, наверное, говорит, смотришь, думаешь, ну, а два человека, а столько комнат. Они говорят, у нас была большая семья. И говорят, мы строили, ну, надо было женить, выдавать замуж и так далее. Мы строили, чтобы дети жили. А теперь, говорит, дети ушли, у каждого свой дом, у кого квартира. А нам зачем мы строили? Вы поняли, что получилось? И Писание говорит так. А как же разобраться, что хорошо, что плохо? Мы разберись. Вот когда были, ну что, раньше было ненормально, заботились о детях. Но просто самому по-разному невозможно было определить, надо это или не надо. По-человечески это надо было. И кто может сказать, надо или не надо? Один только Господь знает и может сказать. И они говорят так. Зачем мы зря тратили силы? Зачем мы деньги вложили в то, что сегодня не надо? Нам сегодня отопить трудно все эти комнаты. Вы поняли, что может получиться? А теперь говорю, Господи, прости. Я же мог эти деньги отдать бедным. Я же мог их отдать тогда, когда строили молитвенный дом. Я же мог их дать туда, где надо было, а я их вложил в то, что сегодня не надо. И они говорят так, мы их вырастили бы в трех комнатах. Зачем нам шесть? Им опа чудо хватило бы прожить и выйти замуж. А без Господа мы не можем знать, что будет впереди. И вот как раз в нашей жизни оглянулись назад и говорим, а зачем мне это надо было? А зачем я это сказала? Было такое? А зачем я туда поехал? А зачем я его позвал? Оказалось, так надо. Ну, просто невозможно. Оказалось, напрасно, пустое, затраченные силы. Господи, прости меня. Ты же мне дал силы не для того, чтобы их напрасно тратить. Ты мне дал средства не для того, чтобы их укладывать куда не надо. Ты же мне их дал для дела, чтобы делать во Христе Иисусе добрые дела, а я куда вложил? Господи, прости. Ну, наверное, так надо сказать. Я мог некоторые вопросы еще затрагивать. Но я сегодня на более простые вещи обращу внимание. А вообще, может, даже не на простые. Но я сначала читаю один из текстов Писания. Я тут уже говорил сегодня, еще раз сегодня говорил, потому что с управлением связано в некоторые меры. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 53-57 стихи. И Иисус же сказал им, истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. И я душу мою плоть и пьющу мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Я душу мою плоть и пьющую мою кровь пребывает во мне, и я в нем. А как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, а так и я душу меня жить будет мною. Вот такие вот это место, где ученики соблазнились. Помните, они сказали, а кто это может такие слова слушать? Плоть есть, кровь пить. И Христос сказал ученикам, когда показал, смотрите, вот эти пошли, может, вы пойдете? Ну, пожалуйста, потому что я вот ничего менять не буду из того, что я сказал. Я не буду каяться, что я сказал неправду или неправильно сказал. Вот и вы хотите отойти. Петр говорит, Господи, кого нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Вы знаете, на что я обращу внимание? Не касаясь той темы, которую я буду говорить. Вот это место Священного Писания, которое я читаю, 6 глава Иисуса Навина, Евангелие от Иоанна. Она часто цитируется на хлебопреломлении. Если не будете есть плоти Сына Человеческого, не будете пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Но она совершенно не относится к хлебопреломлению. Когда я однажды сказал, поднялся вопрос, что я вообще-то запрещаю несвободным людям принимать участие в хлебопреломлении. Он говорит, как это ты так делаешь? Вы детям людям. Он говорит, как никому больше нужна голгофская жертва, а ты запрещаешь принимать. И цитирует мне место вот это. Я говорю, слушайте, братья, это место совершенно не относится к хлебопреломлению. Оно относится к принятию голгофской жертвы верою. А это относится ко всем. И к грешникам в первую очередь, которые в грехе находятся. И к отлученным, которых отлучили. И тем, которые взяты на замечание. И тем, которые не свободные. Если они не поверят, что Христос умер, они не выйдут из своего положения, в котором они были. А когда мы участвуем в хлебопреломлении, мы уже читаем 11 главу послания к Коринфянам. Помните, с 2-3 стишка и ниже. Я не буду цитировать, завтра брат будет читать. То там совсем другой подход. Говорит, Писание говорит так. Когда вы едите хлеб, вы становитесь причастниками ломимого тела Господня. И его пролитой крови. И если будете в ненадлежащем состоянии, вы просто оскверняете его тело. Здесь два понятия есть. Тело Христово – это мы, как члены его тела, к голове присоединенные. То сюда мы входим с нашими недостатками. Заключили завет с Господом через святое водное крещение. И если нас не отлучили, если нас не наказали, то мы находимся в этом теле. А уже к телу Христа уламимо причаститься, это совсем другое. Вы понимаете разницу, которую я ставлю? Христос – голова, но его было тело, его было уламимо. Не наше же тело было уламимо на Голгофе, да? Не наша же кровь проливалась, его кровь проливалась. И когда мы участвуем в хлебопреломлении, мы становимся причастниками не тела церкви, а его ломимого тела. А он говорит, а теперь стоп. Или ты очистишь, очистишь, будешь свободный, и тогда причащайся, стань причастником моего тела. Или не делай это, потому что осквернишь мое тело, будешь судимый. Уловили то, что я говорил, или не совсем? Молчите, я не знаю, поняли ли вы или не поняли. Когда мы принимаем участие в хлебопреломлении, мы становимся причастниками тела Христова, его ломимого тела. А его тело – это не я. Я уже после к телу церкви, посмотрите, к его главе. А он, как глава, имеет свое тело собственное. А при хлебопреломлении – к его ломимому телу. А мое тело никто не ломал. И моя кровь не проливалась. Это его проливалась кровь. И потом Писание говорит, если в ненадлежащем состоянии, еще находясь членами тела, как церкви, вы участвуете в хлебопреломлении, то я вас буду наказывать за осквернение моего тела. Подумайте хорошо, покайтесь, освободитесь, и тогда имеете полное право принимать участие в трапезе Господней. А вот то, что я прочитал раньше, это относится к принятию веры голгофской жертвы. Опять повторяю, что нужно всем, без исключения. Пусть Господь благословит нас этим правильным пониманием вещей, чтобы не было тех скандалов, тех неприятий, которые часто бывают, когда мы не понимаем, о чем идет речь. Я теперь буду говорить на одну тему и хотел бы, чтобы мы на нее обратили особое внимание. В 57 стихе Христос сказал так: «Как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, так и я душу меня будет жить мною». Это очень важно. Иисус жил Отцом. Он говорил так. Отец мой делает что? И я делаю. Я уже от себя добавляю. Если Отец не делает, и я не делаю, я живу той жизнью, которую вкладывает в меня мой Отец. И это еще мне очень важно для нас, для каждого. Потому что мы очень часто живем не тем, чем надо. Я думаю, вы меня поймете, если я скажу, что многие живут чем только и чем довольны, что только ходят в молитвенный дом и этого довольны.